гарантированы от сюрпризов. Через Голландию они не смогут пройти. Голландцы откроют шлюзы. Испытания прошли блестяще, а бельгийские укрепления мало чем уступают линии Мажино. Конечно, у немцев некоторое преимущество в самолетах и танках. Но этого недостаточно. Генерал Леридо говорит, что для настоящего наступления немцы должны выставить 6 орудий против 1. Значит, их партия проиграна. «Наше слабое место — тыл», — сказал Меже. «Коммунисты снова подняли голову. Забастовка в Курневе может распространиться. Поглядите, вот их листовки». «Возмутительно. Напрасно не расстреляли депутатов. Им создали рекламу. Теперь все цитируют речи Греза на процессе». «Весь процесс был ошибкой. Я говорил Даладье, надо было или держать их в тюрьме без суда, или подвести дело под государственную измену». «Мы связаны законами», — Тесса вздохнул. «Посмотрите приговоры. 2-3 года тюрьмы. Кого это может остановить?» «Рейно — тряпка. А Мандель слепо ненавидит Гитлера. Это опаснейший демагог. Он мечтает стать эмиссаром коммуны. Я рассчитываю на поддержку Сироля. Он социалист, но порядочный человек. Счастье, что ему дали портфель министра юстиции. Он прямо говорит, что московскую язву следует выжечь железом». Тесса выпил рюмку арманьяка и загрустил. «Могут расстрелять Денис». Но быстро совладал с собой, стал снова непримиримым, мужественным. Гости одобрительно шумели. Тесса стоял возле круглого столика. Окаменел, держал в руке щипчики для сахара. Ему казалось, что он стоит у государственного кормила. Потом вниманием овладел Пикар. Он рассказал анекдоты о генерале Горте. К Тесса подошла Жозефина, тихо спросила: «Где Люсьен?» Тесса растерялся. Впервые кто-то заговорил с ним о сыне. Он ответил, не подумав: «Пропал». И сразу понял, что это звучит двусмысленно. Поправился. «Может быть, убит?» «Бедный Люсьен». Его голос дрогнул. Жозефина не выдержала. Заплакала. Тесса тоже почувствовал во рту слезы и поспешно вытер пальцем свой птичий нос. Подошел Монтиньи. Тесса опомнился. «Нельзя давать волю чувствам. Нужно быть сильным, как Клемансо». Стал рассуждать. Гитлер сделал еще одну ошибку. Он будет сражаться с моржами. А мы пока что можем жить и работать. Даладье решил демобилизовать 500 000 крестьян. Нужно пахать, сеять, без хлеба не проживешь. Пускай Дюкан и Фуже кликушествуют. Мы покажем миру, что такое французская выдержка. Монтиньи кивал головой. «Правильно». Потом обнял Тесса и загрохотал на всю гостиную. «Вы хорошо сделали, что купили участок в Пуату. Это пуп Франции, далеко от всех границ. У меня усадьба в Савойе, и, говоря откровенно, я побаиваюсь. Все-таки итальянцы — фантазеры. А вот вы можете спать спокойно, в Пуату никто не придет. Я всегда говорил Брителю, что у вас государственный ум». Узнав, что Рейно сел на место Даладье, Меже заявил Гранделю: «Я должен был сдать к 1 мая 180 бомбардировщиков, но положение изменилось. Вы можете сказать министру, что необходимы дополнительные испытания». Грандель улыбнулся: «Я вас понимаю. Рейно — авантюрист. Чего доброго он втянет нас в настоящую войну. Зачем он послал альпийских стрелков в Нарвик? Но я надеюсь, что его скоро свалят. Достаточно одного хорошего поражения. Немцы постараются. Говорят, что его поздравил Дессер. Это превосходная примета. Дружба с Дессером не к добру». Дессер еще недавно всесильный стал посмешищем. Им кормились карикатуристы. А Бретель получал жилье. «Напирайте на Дессера, международный делец, поставщик пушек, плутократ. Естественно, что он за войну до победного конца. Можете его шельмовать, как хотите. Ты сам не обещал, что цензура не будет вмешиваться». Монтиньи приказал Жулио начать кампанию против Дессера.